и улетали в пустоту космоса. Это было не просто разрушение, это был катаклизм. Весь имперский флот выстрелил по единственной цели. Часть пожара расползалась и продолжала полыхать. Космический скиталец продолжал двигаться. Флот не прекращал обстрел. Мостик предела суждения содрогался от громоподобных вибраций. Космический скиталец достиг передних элементов блокады, крейсера класса «Диктатор» кардинал Бурза и двух фрегатов. Уйти от столкновения было невозможно. Исаков видел, как двигатели Бурзы вспыхнули ярче. Капитан Хелла фон Берне превратила судно в 5-километровый таран. Альвиус Альфа-Альфа-6 ударил по крейсеру за несколько секунд до столкновения с фрегатами. Нос Бурзы исчез. Его средняя часть сломалась надвое. Его двигатели горели еще мгновение, толкая корму корабля навстречу собственной гибели. Варп-двигатели взорвались, и космос снова озарился вспышкой полного уничтожения. Ослепленный Исаков отвернулся от иллюминатора, когда сияние достигло мостика, пронзило глаза и душу. «Всю энергию на передние щиты!» – приказал он и приготовился к ударной волне. Она нахлынула, и произошла еще одна вспышка, на этот раз от пустотных щитов предела суждения. Против предсмертного крика кардинала Борзы они продержались еще целую секунду. Затем разрушились и они, и весь корабль содрогнулся. Суждение пошатнулся, будто город во время землетрясения. Хор ровных голосов сервиторов принялся декламировать отчеты о повреждениях. В проходе от главной двери к мостику что-то взорвалось. Исаков почувствовал запах дыма, а после в нос ударил озонь. Флот продолжал стрелять. Снаряды и торпеды летели в обжигающую белую пелену плазмы и огненного шара варп-двигателя. В том месте, где погиб крейсер, выжить не могло ничто, но обстрел должен был продолжаться, пока не погибнет враг или не останется надежды. Свет погас. Скиталец шел сквозь огонь и смерть. Его окружало пламя, превращая его в подобие кометы. От него отлетали фрагменты длиной в километры. Борза нанес ему серьезный урон, но в этом не было смысла. Скиталец был слишком велик. Ничто меньшее, чем планета, не остановило бы его полет. С первого столкновения скитальца с блокадой прошли секунды. Секунды оставались и до конца. Альвиус Альфа-Альфа-6 закрыл весь обзорный иллюминатор. Все, что оставалось, это принять достойную смерть и проклясть чудовище, дав ему имя. «Полный вперед!» – приказал Исаков. Фон Берне указала путь. Исаков и тысячи людей под его командованием прольют немало орочей крови, когда их собственное вскипит в пустоте космоса. «Вокс, выйти на связь с Армагеддоном! Скажите им, что коготь опустошения надвигается на них!» «Передайте, чтобы дрались до конца! Во имя Императора!» И он смотрел на своего убийцу, будто бы ярость могла остановить его. Он видел его поверхность сквозь дым и пламя. На его корабль надвигалось кладбище, чьи надгробия достигали высоты башен Улья. Он видел смерть. За километры от мостика нос суждения ударил в разрушенную надстройку вросшего колониального корабля. Два судна слились в месиво обломков. Загремели мощные взрывы. Исаков видел грядущий конец в торжестве огня. Мгновение до агонии было полно благоговения. Но его последняя мысль была горькой, потому что все это разрушение не значило ничего. Ярик. За наступившим молчанием от флота тишина пришла и на станцию сканирования. Она длилась почти минуту, начавшись с последней передачи с предела суждения, и до момента, когда вокс-оператор объявил, что контакт со всем флотом потерян. «Что насчет когтя опустошения?» – спросил я. Я почтил последний жест адмирала. То, что вошло в систему Армагеддон, должно быть известно за свои деяния, а не скрываться за номенклатурой кагитатора. «Все еще уникальный четкий сигнал», – отозвался один из операторов сканер. «Космический скиталец невредим и продолжает продвигаться в систему». «Какой курс?» – спросила Сетена. «Мы подождали, пока пересчитают траекторию». «Отклонений нет». В голосе оператора слышался восторг. Он был старым ветераном, младше меня, но явно не проходивший процедуру омоложения. У него не было ног, а верхняя часть туловища крепилась к мобильной платформе. Он многое повидал, но ничего подобного этому. Его курс пересечется с орбитой Армагеддона менее чем через 12 часов». «Так быстро», — сказал я. После поднял взгляд на Манхейма. «Вы должны предупредить гарнизоны Улья». «Ничего он не должен», — раздался голос за моей спиной. Я обернулся. У входа на станцию в сопровождении двух стражников стоял фон Штреб. «Не ожидала увидеть вас здесь», — сказала ему Сетена. «Вам разве не нужно следить за подготовкой к празднику?» Сетена была единственной, кто не попадал под власть фон Штреба, единственной, кого он не мог приказать застрелить за оскорбление. Поэтому он притворился, что пропустил колкость мимо ушей, и ответил так, будто это был простой вопрос. «Я там, где должен быть. До меня дошли слухи о кризисе, несмотря на усилия тех, кто не проявляет должного уважения к цепочке командования». Он прошел в центр станции. Его голос эхом отдавался под куполом. «Довожу до всеобщего сведения. Без моего позволения никакие операции проводиться не будут. Я верховный командующий всех сил Армагеддона. Защита этого мира в моих руках». И именно с этих слов началась пытка Армагеддона. Глава 3. Высадка. Коннор. «Нам приказано готовиться», — объявил Хьюго Коннор, сержант ополчения Улья Темпестера. «Значит, будем готовиться». «К чему готовиться, сержант?» — спросил Бестлер. Куда же без него? Не мог он просто выслушать приказ и заткнуться. Он был старше Коннора на добрый десяток лет и примерно столько же времени возмущался по поводу повышения молодого парня. «Если не сказано, значит, тебе не положено знать», — огрызнулся Коннор. «Делай, что велено, усек, или, может, мне комиссара позвать?» «Понял, сержант», — отозвался Бестлер. «Хорошо». По правде говоря, он сам выплескивал на Бестлера свое раздражение относительно неопределенности приказов. Он задал тот же вопрос капитану Ведланту, который был более откровенен, чем Коннор мог себе позволить. «Они не говорят нам», — сказал капитан. «Вроде как высаживается враг. Больше ничего определенного». «И что мы должны делать?» — спросил тогда Коннор. «Выйти на стены и смотреть в оба». Приказам не хватало формы, но хотя бы было указание к действию. Поэтому Коннор вел свой взвод и других солдат ополчения к стене. Там находилось 2 полка, 12 рот, больше 4000 солдат. Они шли через провонявшие прометеевым выхлопом улицы, покрытые вечным пепельным дождем, порожденным мануфактурными комплексами Темпестеры Восток и Морфей. Их шаг замедлился, когда они набрели на толпу людей, праздновавших вознесение императора. Позади Коннора выругался Бестлер. «Что эти гражданские здесь забыли?» Коннор промолчал, но согласился. Сверху приходило все больше противоречивых сообщений. Готовиться к встрече с врагом, чтить праздник, никому не приходило в голову то, как эти 2 приказа должны уживаться между собой. Он в раздражении стиснул зубы и продолжил пробиваться сквозь толпу. Его обругал священник, когда потревоженная процессия чуть не перевернула фигуру императора, которую они несли над головой. Коннор, уйдя от столкновения, выругался в ответ, но продолжил путь. Внешняя стена находилась менее чем в 2 километрах от казарм, но прежде чем Коннор начал взбираться по одной из металлических зигзагообразных лестниц, поднимавшихся на 100 метров до самых парапетов, ушло больше часа. У самого верха он почти выдохся. Остальным членам взвода было не лучше. Он позавидовал дыхательным аппаратам Стального легиона. Ополченцы впускали неочищенный воздух Армагеддона в свои легкие, тем самым снижая собственную выносливость и продолжительность жизни. Их униформа была того же охрового цвета, что и у Стального легиона, но без шинели. Ополченцы носили напоминание о том, кем они должны стремиться стать, но еще не стали. Коннор взглянул с парапета на восток. Это не были пепельные пустоши с севера Улья, однако земля все равно была довольно суровой. Сухую отравленную равнину рассекали пересохшие века назад овраги, и вскоре после этого верхний слой почвы унесло ветрами. Несколько вяло текущих рек на севере, все еще несших свои воды к кипящему морю, потемнели от сбрасываемых в них отходов. На их берегах росли колючие кустарники. Эта высокая растительность, весьма упорно цеплявшаяся за свой ореол произрастания, имела колючие ветви, способные выпотрошить любое опрометчивое существо. Даже сквозь падающий пепел и пасмурную погоду Коннор мог видеть в серую даль на 10 километров. Там было пусто, враг не надвигался. Спустя 2 часа подошел Бестлер и спросил. «Ну, дальше что?» Долго нам еще стоять и пялиться?» «Пока что-то не появится или не прикажут иного», — ответил Коннор. Он повернул голову, чтобы взглянуть на ополченца. «Тебе что, так трудно выполнять приказ?» Беслер не ответил. Он задрал голову, и его глаза широко распахнулись. Его лицо, вечно скорченное от возмущения, будто пораженный артритом кулак, побледнело и разгладилось. Оно как будто светилось. Нет, неверно. Свет исходил с небес. Коннор посмотрел вверх и увидел, как на них спускалось пламя. Ярик. Прибытие когтя опустошения было видно по всему Армагеддону Прайм и также далеко на востоке на Армагеддоне Секундус, как и в самом Инферно. Я все еще был на станции сканирования после того, как фон Штраб взял командование в свои руки. Он удалился в свои покои, позвав за собой Манхейма и командующих офицеров всех полков Стального Легиона. От меня ему не было пульса. И я остался наблюдать за прибытием космического скитальца. Пока авгуры отслеживали траекторию когтя опустошения, на станцию опустилась гнетущая тишина. С начала варп-шторма все полеты между космопортами были сведены к минимуму. Остались только перелеты внутри системы. Все корабли стояли на приколе, а судам на орбите было приказано оставаться на позициях, если только они не находились на пути у скитальца. Многие из наблюдающих сервиторов замолкли, их станции не функционировали. Разумные техники собрались вокруг авгуров, следивших за путешествием незваного гостя. Старый ветеран оглашал сокращавшуюся дистанцию, его хриплый голос звучал в пространстве станции как отсчет до казни. Я стоял за его плечом и смотрел на пикт-экран. Числа упорно приближались к нулю. Когда пошел отсчет последнего часа, страх сделал воздух вокруг меня кислым. Оператор открыл рот, чтобы огласить последнюю позицию когтя опустошения, и я прервал его. «Как твое имя?» – спросил я. «Ковач, комиссар. Ты служил в Стальном Легионе?» «Служил пулеметчиком в 158-м бронетанковом. Тогда ты убил немало зеленокожих». Он ухмыльнулся. Его зубы были желтыми от жевательного лхо. «Прилично, комиссар. Им мои ноги дорого обошлись. Не думаю, что они за них расплатились. Что скажешь?» «Нет». Его ухмылка стала жесткой. Взгляд налился сталью. «Нет», — повторил я, повысив голос. Я окинул помещение взглядом. Звуки остальной работы станции стали еще тише. Все внимание было обращено ко мне. «Вы жители Армагеддона!» – обратился я ко всем присутствующим. «Помните, что это значит? Сталь полков этого мира заключается не в лазганах и танках. Это обычное дело для всех полков Астра Милитарум. Сталь находится в душах героев. Я говорю, что эта сталь свойственна каждому сыну и дочери Армагеддона от рождения. Возразите мне!» Послышалось несколько выкриков «нет». «Нет», — снова произнес я, — «и с этой сталью столкнется враг. Если бы в моей ненависти оставалось место жалости, я бы пожалел ксеносов, у которых хватило безумия ступить на священную землю этого мира». Ожил один из сервиторов. «Системы орбитальной обороны захватили цель», — ровным голосом сообщил он. «Может быть, они смогут остановить его?» — сказал оператор с другого конца помещения. Он был намного моложе Ковача. В его голосе было больше страха, чем надежды. «Нет, не остановят», — сказал я. «Если пал имперский флот, то нет. У предела суждения огневая мощь была в несколько раз выше. У нас не должно быть иллюзий. Враг придет. Ксеносов не удастся остановить у нашей двери». Я выждал, окинув их безжалостным взглядом. Ничто не принесет пользы больше, чем жестокая правда. Лжи было уже достаточно. Я должен был прорваться сквозь завесу корыстной самоуверенности фон Штраба. Если люди Армагеддона думают, что он знает, как справиться с орками, то планете конец. И у меня все еще не было представления об истинной силе врага, только о необъятности. Учитывая предзнаменование ликовавших орков Басквита и уничтоженный флот, я ожидал испытания, с каким еще никто никогда не сталкивался. Я был наивен в своем оптимизме. «Наше испытание», — подытожил я, — «в нашем отпоре. Впадете в отчаяние еще до начала боя? Сдадите Армагеддон из страха?» «Нет!» — ответ был неровным, смесью отчаянной бравады и сомнений. «Склонитесь перед зеленокожими?» «Нет!» — теперь уже сильнее, отчетливее. «Хорошо. «Тогда готовьтесь сражаться», — сказал я. «И докажите, что достойны защиты императора». В окружавших меня лицах была фаталистичная решимость. Это уже что-то. Я скрыл чувство собственной беспомощности. Я больше ничего не мог сделать до первого шага врага. «Вход в атмосферу», — произнес сервитор. Мы все подняли взгляды к куполу из армированного стекла. Смотрели в набухшее бесцветное небо. Сначала там ничего не было. Минуту спустя появился огонь. Он пронесся через зенит, будто тучи пронзил меч, но сам скиталец все еще скрывался за облаками. Я прищурился от вспышки. На небе сияла полоса, но еще несколько секунд не было слышно ни звука. Коготь опустошения все еще находился в верхних слоях атмосферы. Масштабный пожар был знаком его далекого движения, и пламя устремилось на запад и исчезало за горизонтом. И прогремел гром. Он донесся до нас сквозь армированное стекло и ракрит башни. Это был утробный вой зверя, огромного как планета. Он шел с нарастающим крещендо. Он ударил в купол по нашему слуху, по нашим душам. Бесконечная ярость бесновалась в нем. В нем слились визг раненой планеты и голодное рычание ее палача. Вся башня завибрировала. Я почувствовал это в своих костях. Люди кричали, но я их не слышал. Я не закрыл уши. Я подошел к западной стороне Авгуровой станции, и мой шаг был ровным, несмотря на трясущийся пол и шатающиеся стены. Я задавал пример и смотрел на врага в небе. Свою роль я знал. Больше века я хорошо отыгрывал ее. Собой я являл образ воли к сражению. Издалека, с запада, донесся новый раскат грома, еще сильнее. Затем ночь поднялась к облакам и потянулась к нам. Коннор. Огонь и окутанная им громада упали на землю сразу за восточным горизонтом. Коннор крикнул «Ложись!» и сам бросился на землю. Для тех, кто еще не искал укрытия за парапетом, предупреждение оказалось запоздалым. На темпестеру налетела ударная волна. Она опередила звук, уничтожила его. Это была стена силы и жары. Нечто, что превосходило по силе ветер. Она ударила по камню Иракриту и потрясла до самого основания. Воздух наполнился осколками стекла, когда каждое неукрепленное окно в улье разлетелось вдребезги. Солдат, что пригибались слишком медленно, которые были слишком глупы, чтобы стоять и смотреть, сбросило с зубчатой стены, как насекомых. Их униформу разорвало их собственной плотью. Тела разлетались о высокие стены позади. Грянул звук, будто по планете ударили молотом. Из ушей Коннора хлынула кровь. Ураган попытался поднять его в воздух. Сержант сильнее свернулся у парапета, цепляясь за ракрит. До него донесся грохот, и он взглянул вверх. В нескольких сотнях метров от внешней стены разрушился башенный жилой блок. Сначала он сложился вдвое, а затем рухнул на запад. Здание потянуло за собой и другие постройки, и по улицам Улья прокатилась разрушительная волна. Ветер и гром не прекращались. Коннор потерял счет времени, но стемнело слишком быстро. Ночь пришла чересчур рано, и она была удушающей. Миллионы тонн размолотой при ударе скальной породы взмыли вверх. Небо заволокло пеленой пыли. По камням нижних уровней темпестеры ударили струи песка. Он смешивался с пеплом. От него жгло глаза и сдавливало легкие. Коннор откашлялся и сплюнул густую черную слизь. Наконец, когда ветер ослаб до штормового, он поднялся. Сержант вгляделся в бушевавшее на востоке безумие. Там вдалеке виднелось свечение, рассвет, который никогда не станет днем. Солдаты ополчения Улья поднимались на ноги. Коннору, перекрикивая ветер, обратился Бестлер. «Должно быть, это произошло рядом с Уферном!» Коннор кивнул. Уферн был меньшим ульем, промышленным придатком Темпестера. Его население едва ли превышало 10 миллионов. «Что теперь, сержант?» – спросил Бестлер. Теперь он не жаловался. Ему требовалось наставление. Как и Коннору. Погибли уже сотни его товарищей. «Мы скоро узнаем», – ответил он. Он был прав. Как только восстановилась вокс-связь, пришел приказ выдвигаться. Ярик. Я покинул космопорт сразу после падения скитальца. Над головой облака почернели от пыли. Когда наступило следующее утро, я был уверен, что ни в одном углу Армагеддона не наступит настоящий день. С началом войны мир впал в цикл сменявшихся сумерек и ночи. На Маглеве я добрался до казарм. Когда я прибыл, плац был полон сборных войск. Все полки Стального легиона Улья Инферно начали готовиться. Хотя я был озадачен тем, что танки все еще оставались в ангаре. Не было видно, чтобы началась хоть какая-то мобилизация тяжелой техники. Я нашел Бренкин в штаб-квартире. Она сидела на металлическом стуле в своем кабинете, смотрела на карту Армагеддона перед собой, но будто не видела ее. Мышца на ее щеке дергалась, когда она стискивала челюсти. Полковник была вне себя. Я постучал. «Какой безумный приказ он отдал на этот раз?» – спросил я. Она моргнула и сосредоточила внимание на мне. «У нас оборонная мобилизация». «Что?» То, как фон Штраб руководил действиями против орков, привело меня в ужас. В его командовании я предвидел только катастрофу. Но я даже представить себе не мог, что он прикажет ничего не делать. Он был всем кем угодно, но только не дураком. Или я так думал до того момента? «Он хочет, чтобы мы ждали, пока орки постучат в нашу дверь?» Улыбка Бренкин вышла жуткой. «Не совсем. Он приказал Улью Темпестера держать оборону». «Он бросил Улей сражаться с зеленокожими?» «Да». Безумие решения фон Штраба было такого масштаба, что я несколько мгновений не мог сформулировать вопрос, способный с этим справиться. Как итог, я не придумал ничего лучше, чем «Почему?». «Он считает, что большинство орков погибло при столкновении. Он думает, это просто подчистка». И все же я видел логику губернатора. Отголоски удара ощутила вся планета. Трудно было представить, что после такого приземления внутри скитальца хоть что-то смогло выжить. «Он думает, что ополчение найдет только кратер и больше ничего», — сказал я. «Именно. Вы так не считаете, верно?» «Нет, скиталец огромен. Он уничтожил флот. Шел прямо на Армагеддон. Каковы шансы, что такое прямое попадание – это случайность?» «Астрономические», – сказала Бренкин. «Статуя императора плакала кровью не по мертвым оркам. Таро предупреждала не о простом несчастном случае». Я покачал головой. «Как другие восприняли теорию фон Штраба?» «Манхейм счел ее смехотворной. Другие полковники сомневаются и явно не рады тому, что нужно стоять в стороне». «Но губернаторы Ульев встали на его сторону», – догадался я. Она кивнула. «И они рады, что их территорию будут защищать». «А что генерал Андекс?» «Он командовал всеми полками Стального легиона на Армагеддоне, хотя его власть ограничивалась предводительством планетарного губернатора над всеми вооруженными силами. Также он являлся членом знати Армагеддона, а его семья имела долгую историю политического альянса с династией фон Штрабе. Он осторожен по обе стороны вопроса». «Другими словами, у него двойное мнение», — сказал я. Бренкин уважала своего командующего офицера. Я должен был следовать их приказам до того момента, пока они не пренебрегали своими обязанностями и усиливал цепь командования. Но я не мог уважать того, кто этого не заслуживал. Андекс был компетентным офицером, но политик из него был куда лучше, и его повышение до генерала было обязано второму факту, нежели первому. «Что вы намерены делать?» – спросил я. «Я не могу сделать больше, чем приказано. Мы готовимся к обороне Инферно». «Я думаю, вам нужно готовиться выдвигаться к Армагеддону Прайм. Скоро нас туда отправят, что бы фон Штраб сейчас не думал». Бренкин встала. «Согласна», – сказала она. «Ополчение скоро вырежут». «Нет», – сказал я. «Их просто сотрут». Коннор. Уферна не стала. Космический скиталец упал всего в нескольких сотнях метров от восточного края Ульи. Целые кварталы обратились в ничто, и на их месте остались лишь покатые склоны кратера. Удар сравнял с землей остальной город. Там, где некогда стояли башни, остались только обломки. И лишь несколько их остовов тянулись в небо, будто сломанные пальцы. Это были фрагменты шпилей, пустые оболочки, хрупкий след того, что когда-то было городом. Ополчение Улья Темпестера обогнуло южный край могилы Уферна. Земля, по которой шли колонны, была выскоблена до скалы, а новая поверхность покрылась рябью и потрескалась. Коннору приходилось внимательно смотреть под ноги. Сломать ногу в одной из расщелин было легче легкого. Во время пути из Темпестера наступила настоящая ночь. Если на Армагеддон еще мог прийти хоть какой-то рассвет, до него оставалось еще несколько часов. Продвижение ополчения ограничивалось скоростью шага пехоты. И хотя на поле были химеры и тауруксы, ополчение не имело в распоряжении тяжелых танков, а артиллерия состояла из стационарных огневых точек в улье. Ополчение не было стальным легионом. У него были оборонные задачи, и оно столетиями не покидало улей для участия в боях. Конор даже ничего не знал о последней кампании. Ходили слухи, что ее вычеркнули из анналов истории. Оборона или нет, ополчение теперь шло в атаку. Это была самая крупная мобилизация, какую помнил Конор. Насколько он мог сказать, с ним шло все войско. «Нет», — подумал Конор, — «мы не стальной легион, но мы знаем, как сражаться». Они были дисциплинированы, хорошо вооружены и исчислялись десятками тысяч. «Мы знаем, как сражаться», — подумал он снова. Затем обратился ко взводу. «Готовы показать зеленокожим, что такое доброе приветствие темпестеры?» Ответные выкрики подхватили и другие взводы. Отличный был звук. Ему была нужна поддержка, как и всем остальным. За городом маячил монстр. Издалека, в ночной тьме, он напоминал новую гору. Его края все еще горели после входа в атмосферу. На поверхности виднелись темные пятна, будто бы от скитальца отвалились части. Или открылись. Ветер больше не был яростью раненой планеты, но все еще дул с востока. Он приносил отголоски невероятного шума. Голоса и звуки машин, утробные и дикие, смешались в низкое ворчание ксеносского грома. Легкие Конора сжались от вони орочьих тел и выхлопа двигателей. «Смерть чужакам!» — крикнул капитан Венгланд. Он стоял неподалеку на крыше Химеры справа от Конора. «Смерть чужакам!» — эхом отозвался Конор. «Смерть чужакам!» Тысячи голосов слились в единой жажде крови. Тысячи объединились в стремлении защитить свой мир. Тысячи кричали, чтобы заглушить богопротивный рев с востока. Несколько минут им это удавалось. Конора окружала человеческая ярость. Его поддерживала коллективная сила этой ярости. Он рвался в бой. Ополчение Улья Темпестера уничтожит выживших зеленокожих, и в кои-то веки победа не будет принадлежать Стальному Легиону. Он все еще кричал, когда заревели орки. Они поглотили крик людей. Рев был непроницаем, как стена, силен, будто кулак. Он продолжался и продолжался, все громче и громче, жуткий в своем рвении и радости. Те, кто выжил при падении, так не кричат. Это было победное ликование миллионов. Во рту Конора пересохло. Боевой клич застрял у него в горле. Ужас запустил свои ледяные когти в его кишки. Рев был чем-то чудовищным, за пределами его понимания. Грохот удара космического скитальца потрясал, но он понял, что это было. Здесь же было нечто иное. Торжество – редкое чувство на Армагеддоне. Конору представился образ распахнутых челюстей, таких огромных, что можно проглотить солнце, и они готовились сомкнуться и сожрать все человеческое. Свет фар Таурукса, что следовал за Химерой, выхватил из темноты напоминавшее череп лицо Венгланда, порождение яркого света и тени. Он что-то кричал, но Конор не слышал его из-за орков. Он жестикулировал, указывал вперед лаз-пистолетом, будто отчаявшаяся марионетка. Приказ был понятен – продвигаться, атаковать. Атаковать во имя Императора. Конор сжал свою лаз-винтовку, но стрелять было еще не в кого. Как далеко еще они были от врага, он этого не знал. До космического скитальца оставалось еще несколько километров, но рев звучал совсем близко, будто зверь дышал ему в затылок. Он прибавил шагу, кричал, не слыша собственного голоса, и взвод пошел в атаку вместе с ним. Тысячи ополченцев Улья Темпестера устремились навстречу врагу. Раздумья приравнивались к отчаянию, и значит оставалось лишь атаковать, быстро, с яростью, безрассудно. Орки были быстрее, яростнее, их еще сильнее пожирало желание вступить в бой. Рев превратился в бряцание оружия и рычание тяжелых машин. Конор был на третьем пути вниз по колоннам от передних рядов, достаточно далеко, чтобы сразу понять, почему наступление остановилось. Почему он больше не может бежать из-за замершего впереди него челнока. Затем он расслышал звуки боя. Неподалеку ночную мглу прорезали вспышки лазогня. Загремели пушки орков, и их было так много, что их выстрелы слились в долгую очередь. Конор мог разглядеть неуклюжие очертания и проблески силуэтов ксенусов. Звери были выше и шире людей. В них было легко попасть, но тяжело сразить. Они шли под лазогонь и продвигались, вгрызаясь в колонну и останавливая ее. Конор целился выше, над головами товарищей. Четырежды выстрелил, четырежды попал. Он знал это, поскольку с каждым нажатием на курок мог отчетливее видеть орка, в которого целился. Орки с такой силой ударили по передним рядам, что почти не замедлились, пока рвали воинов темпестеры. Они были достаточно близко, чтобы Конор мог видеть мерзкую слюну, что сочилась с их клыкастых пастей, и ощутить то, как похолодела кровь в его жилах рядом с волной зеленокожих. Лезвия, которыми они потрясали, были массивными, грубыми и разномастными, как их броня. Некоторые не были вооружены ничем, кроме нескольких кусков металлического хлама, прикрепленных к грубой кожаной одежде. Более крупные шли в невероятных размеров костюмах, кошмарных конструкциях из пластины шипов. Орки украшали себя трофейными черепами людей, эльдар и других рас. Над войском развивался целый лес знамен с рогатыми черепами, змеями, сияющими солнцами и многим другим. Цель Конора упала, и он осознал, что орки были смертными. «Их можно убить!» — крикнул сержант, хотя слышал себя только он. «Их можно убить!» Орки умирали, но казались бессмертными, и с каждым погибшим остальные будто еще больше приходили в ярость. В момент, когда ополчение остановилось, Конор тщательно прицелился и стал класть выстрелы точно в черепа зеленокожих. Ближайшие твари находились всего в нескольких десятках метров от него. Приближались орочьи машины. Слышались два регистра звука, низкий лязг тяжелой техники и яростное, будто от огромного насекомого, жужжание мотоциклов. Конор взглянул вправо. По краям формирования ополченцев с визгом проносились мотоциклы орков. Из выхлопных труб и укрепленных спереди орудий вырывалось пламя. Их двигатели выплевывали на ополчение клубы черного едкого дыма. Конор задохнулся, его нос и горло обожгло запахом горящего, едва переработанного прометия. Гонщики неслись на огромной скорости, прорезались сквозь ряды людей и гнали дальше. Если бы не огромное количество проносившихся мимо, Конор мог и не узнать, что их поразило. Боевые мотоциклы исчезли в тылу колонн. «Куда это они?» Глаза Бесслера широко раскрылись. Он несколько раз бездумно выстрелил в мотоциклы и снова направил огонь вперед. Солдат не целился, не думал. До паники ему оставался всего шаг. «Заходят в тыл», — ответил Конор. «Они хотят нас окружить». За мотоциклами появились боевые фуры. Пламя сражения взметнулось выше, и Конор смог дальше увидеть в темноту. Орочьи танки представляли собой нескончаемый поток металла, ревущее, лязгающее, бушующее море смерти. Они сталкивались друг с другом, будто огромные машины дрались за привилегию врезаться в людей. Химеры и тауроксы выдвинулись к флангам, направляя орудия на машины орков и используя свою броню, чтобы остановить мясорубку. Пушки орков оставляли широкие полосы в рядах людей. Земля под Конором дрожала от снарядов зеленокожих. Мощный залп врезался в борт Таурокса в 20 метрах позади Конора. Удары представляли собой серию быстрых сотрясений, бух-бух-бух, пробивавших броню, разрывавших ее, превращавших солдат внутри в пыль. Таурокс взорвался, и ближайшую к нему пехоту накрыло огненным шаром. Химера Вендланта взорвала кабину водителя одной из боевых фур. Все еще двигаясь с большой скоростью, вражеская машина прошла по широкой дуге, размолов солдат шипованными колесами, а после столкнулась с другим орочьим танком. Они двигались быстро и были хорошо укомплектованы тяжелой броней и орудиями. Первая боевая фура завалилась на бок, вторая, спереди которой был установлен таран, врезалась в ее шасси. Обе машины слились воедино. Металл проскреб по камню, превратился в горящую груду металлолома. Боевые фуры остановились, заблокировав путь тем, кто ехал позади них. Поток орочьих чудовищ замедлился, пока другие танки начали маневрировать. Конор ощутил укол безумной, иррациональной надежды. Разрушенная боевая фура не значила ничего, кроме небольшого неудобства для орков. 10 уничтоженных танков, 20, 50 – все без толку. Армия, что с ревом неслась мимо ополчения, не признавала счета. Коннор знал, как все должно было закончиться. Но ему удалось на несколько мгновений отстраниться от этого понимания. Ряды людей сомкнулись сильнее. О продвижении речи не шло. Когда боевые мотоциклы и фуры зашли в тыл, отступление тоже стало невозможным. Теперь оставалось лишь сдерживать орков. Искрящаяся зеленая молния разорвала искореженные боевые фуры на части. По обоим флангам колонны ударили залпы зеленой энергии. Орки разместили артиллерию вне пути машин и открыли огонь. На ополчение обрушилась буря взрывов. Стволы пушек были длинными, сужавшимися сборками катушек, которые заканчивались тройным концом, образуя пузырчатую связь. Орудия не были точными, не были даже стабильными. Некоторые взрывались при выстреле. Собственные потери орков не волновали. Мощь и объем залпов потрясали. По чувствам Коннора бил поток энергии. Его товарищи превратились в силуэты, освещенные зелеными вспышками. Взрывы неслись со всех сторон. Обгоревший труп ополченца сбил его с ног. Когда он поднялся, то потерял ориентацию. Его окружал кошмар. Он попытался отыскать Венланта. Ему удалось заметить капитана, все еще стоявшего в люке Химеры, за секунду до того, как прямое попадание уничтожило и человека, и машину. Справа от Коннора в быстрой последовательности взорвались три орочьи пушки, оставив дыру в линии артиллерии. Сквозь зеленый водоворот он заметил проблеск ночи. «Сюда!» — крикнул он. Он не знал, слышал ли его хоть кто-то. Не было причин полагать, что это действие принесет хоть какую-то пользу. Сержант не собирался ждать, пока орочий огонь доберется и до него. Неважно, слышал ли его кто-то, видел или следовал тому же отчаянному инстинкту. В своем беге он был не одинок. Его взвод и остальные последовали за ним. Они бросились по земле, усыпанной обожженными трупами и дымившимися обломками. Коннор перебрался через кучу мусора, которая когда-то была Тауруксом. Сверху он выстрелил в темноту. Ослепший от бомбардировки, сержант не видел цели. Он знал, что они были, а они знали, что он был здесь. Впереди него мчались его товарищи. Он снова побежал и стал частью общей попытки вырваться из петли, что орки набросили на темпестерцев. На востоке продолжала напирать орочья пехота, не обращая внимания на опасность быть пораженными собственной артиллерией. На западе боевые фуры раскатывали ополчение, их осадные щиты размалывали человеческие тела в кровавое месиво, а орудия разносили тыловиков. На юге продолжался обстрел из энергетической пушки. Колонна устремилась на север. За считанные секунды к борьбе за прорыв присоединились тысячи бойцов, поддерживаемых уцелевшей бронетехникой. Темпестерцы яростно кричали, уносясь в ночь. Голос Коннора был частью этого крика. Он бежал быстрее, бежал сквозь смерть и разруху опустошенной земли. Он стрелял, его ярость была так сильна, что он мог бы прорваться сквозь ряды орков в одиночку, и он был не один. Слева сержант увидел Бесслера, такого же взбешенного, как и он. Его рот раскрылся в крике. «Вы готовы к такому, ксеносы?» – подумал Коннор. Они были готовы. Как только Коннор задумался о том, почему на севере было тихо, как только задумался о том, что дыра в их рядах была слишком большой удачей, орки напали. Они ждали за уничтоженным орудием. Там была армия куда больше, чем та, с которой они столкнулись на востоке. Они стояли тихо, с оружием наготове, позволив людям пробежать вперед и заглотить наживку. Они взревели снова, прежде чем выстрелили. Коннор внезапно столкнулся с таким громким звуком, что он казался осязаемым. Надежда испарилась, и остался лишь ужас. Как орки были способны на такую дисциплину? Этот вопрос мучил его, даже когда зеленокожие напали. Они открыли огонь, и снаряды были еще одной бурей, такой концентрированной гибелью, что не осталось воздуха. Были лишь пули и снаряды. Затем вышли сами орки, неумолимая масса мускулов и брони. Темпестерцы гибли. Разгром был больше, чем резней, больше, чем уничтожением. Зеленокожие топтали людей без остановки. Восточная и северная пехота стали таранами. Они сошлись вместе, вырезая ополчение улья. Когда людей не осталось, артиллерийские залпы затихли. Коннор видел резню перед собой, но продолжал бежать вперед. Больше идти было некуда. Он выпустил в неудержимый поток всю обойму винтовки. Перезарядился и посмотрел на гиганта, направлявшегося к ним. Во главе атаковавших северо-орков шел вожак почти вдвое выше него. Тварь носила рогатый шлем, а позади него возвышалось знамя железного, тоже рогатого алого быка, такое же высокое, как и сам орк. У чудовища была силовая клешня и ручная пушка, чей ствол был толщиной с руку Коннора. Военачальник едва ли взглянул на его взвод, пройдя через него. Он сомкнул клешню на голове и торсе Бестлера. Кровь солдата брызнула Коннору в лицо. Сержант выстрелил орку в голову. Тот посмотрел на него и единожды выстрелил в ответ, попав ему в грудь. В Коннора будто врезался столб горящего камня, и он остановился, потому что больше не чувствовал ног. Его голова качнулась вперед, и он увидел дыру в своем теле. Там ничего не было. Его ноги подогнулись, и он упал, завалился на спину. Его руки раскинулись в стороны, растопыренные пальцы цеплялись за зазубренную скалу. Орк остановился, чтобы посмотреть. Его подчиненные оставались на местах, ожидая своей очереди. Монстр поднял и опустил руки, передразнив движение Коннора. Его смех был ревущим, диким шумом. Остальные орки присоединились к нему. Насмешка презрительным прощанием разнеслась над полем боя. За пределами угасающего поля зрения Коннора новый голос пролаял приказ. Невероятный голос. Он исходил из груди размером с гору. Все орки умолкли. Военачальник обернулся, посмотрел назад, посмотрел вверх. Он заревел, узнав голос, и в это время Коннор понял, что услышал нечто новое. Орочий восторг. Коннор знал, что умирает. Он двигался вопреки боли, и ему все равно было страшно. Там был орк еще крупнее того, что убил его. Орк, чье существование заставило его всхлипнуть. Он плакал не по себе или Армагеддону. По Империуму. Он молил о пощаде, молил тьму забрать его, прежде чем это кошмарное создание явится его взор. Его молитвы не были услышаны. Глава 4. Гонка. Ярик. Я встал со своего сидения в передней части пассажирского отсека транспортника и присоединился к Сетену у маленького иллюминатора на левом борту. Большинство остальных легионеров, что летели с нами, находились на местах. Те немногие, что бродили по отсеку, предоставили Канониссе достаточно пространства. Можно было говорить без опаски быть подслушанными. Под нами пробегала равнина Армагеддона Прайм. Экваториальные джунгли остались далеко позади. До Темпестеры нашей армаде воздушных транспортников оставалось лететь меньше часа. Сетена кивнула на транспортники, видимые за левым крылом. Это были крупные модели с непропорционально широкими корпусами, отчего крылья казались короткими, хоть и достигали сотни метров в размахе. Каждый самолет вмещал целую роту, за исключением тех, что несли нашу бронетехнику. «Половина полка», — сказала она. «За нами просто небес не видно». «Полагаете, мы дадим достойный отпор?» «Едва ли. Я оценивала масштабы. Пусть мы скрываем собой небо, этого недостаточно». «Думаете, мы летим навстречу смерти?» В силовой броне невозможно пожать плечами, но легкий наклон ее головы передал этот жест. «Наш долг сделать так, чтобы этого не случилось». «Согласен. Я не позволю Армагеддону пасть, пока я жив. Но похоже, что губернатор фон Штраб прикладывает все усилия, чтобы обеспечить наше поражение». Я покачал головой. «Один полк в качестве ответа». «Его действия можно расценить как предательство?» – спросила Сетен. Ее вопрос не был праздным. Я хорошо подумал, прежде чем ответить. «Я так не думаю. Они ошибочны. Я думаю, им движет сочетание невероятной самоуверенности и излишнего политического расчета. Он все еще не верит, что орки представляют собой ту угрозу, о которой мы знаем». До нашего отбытия из Инферно Брэнкен дала мне прослушать несколько вокс-передач, полученных от ополчения Темпестер. Нам удалось собрать не слишком много деталей о катастрофе. У нас было грубое представление о том, где приземлился коготь опустошения. Мы не имели даже малейшего понятия о численности армии зеленокожих. Все, что у нас было, это записи панических криков и воззваний к фон Штрабу и императору. и мы знали временной отрезок. Знали, сколько времени ушло у орков на то, чтобы уничтожить все ополчение Улья. Мало, очень мало. В качестве ответа на это кровопролитие фон Штраб приказал развернуть 252-й полк. Скорее всего, орки направлялись к Темпестере, но вулкан тоже был в пределах их досягаемости. Брэнкен вела туда половину рот. Разделение и без того малочисленных сил не нравилось ей, но мы не могли оставить главные ульи Армагеддона Прайм без защиты. «Понимание ситуации губернатором или наивно, или в корне неверно», — сказала Сетена. На совете он отметил, что независимо от того, что случится с Армагеддоном Прайм, экваториальные джунгли станут для орков непроходимым барьером, особенно накануне сезона теней. Я фыркнул. «Интересно, неужели он настолько глуп? Должно быть, он говорил это, чтобы успокоить губернаторов ульев». «Уверена, что так и есть. Защитные меры, которые он предпринял, говорят о том, что его вера в джунгли не так уж крепка. В любом случае, он намерен оставаться в Инферно». «Если орки дойдут до Армагеддона Секундус, Улей Инферно станет первым крупным центром на их шествии на восток». «Если он уедет сейчас, то покажет себя слабым», — сказал я. «А если держать другие полки в ульях, то и губернаторы останутся на местах». «Герман фон Штраб – талантливый политик», – проговорила Сетена. Она сделала это так, будто зачитала его смертный приговор. «С ним стоило разобраться раньше». «Согласен», – ответил я. Мне вспомнился момент, когда я подумывал о том, чтобы пустить пулю в голову фон Штраба. Я поморщился от того, что эта упущенная возможность могла привести к нынешним обстоятельствам. И хотя я смирился со своим решением и пришел к выводу, что оно было правильным, я не мог не думать о нем и дальше. В краткосрочной перспективе тот факт, что фон Штраб был жив, стал одной из трагедий в истории Армагеддона. Во время полета к Темпестере я чувствовал, как над этой трагедией приподнимается занавес, и знал, что должен был принять роль своего решения в ее осуществлении. «Планетарный губернатор сейчас далеко от нас», — сказал я. «Он руководит компанией. Мы же должны привести ее к успеху». «Вы говорите без иронии». «Потому что это правда». Сетена качнула головой, соглашаясь. Она обернулась на ряды стальных лавок, где сидели солдаты. «Вы видели капитана Шталя в бою?» — сказала Канонисса. «Я нет. Что скажете?» «Опытный офицер». Брэнкен предоставила Шталю общее командование над войском в рамках операции в Темпестере. «Однако не самый старший по годам». «Нет, но на мой взгляд это хороший выбор. Он не боится трудных решений и может думать на ходу». «Его коллеги явно недовольны, судя по их лицам, те, что старше». «Быть может, нам будет нужно усилить его авторитет». «Если он докажет, что достоин». «Если докажет, что достоин», — согласился я. Вверх взметнулась изумрудная молния. Она оторвала правое крыло ближайшего от нас транспортника. Самолет вошел в пике и полетел в нашу сторону. Во время столкновения Сетена и я не двигались. Тысячи тонн летящего на высокой скорости металла врезались друг в друга. Наши двигатели взвыли, когда пилот Рубек дернул судно вверх. Сбитый летун скользнул под нас и по спирали унесся вниз. К флоту неслись новые молнии. Два транспортника получили прямое попадание в топливные баки и взорвались. Меня швырнуло вдоль всего фюзеляжа в тот момент, когда Рубек предпринял защитный маневр. Попытка была тщетной. Транспортник поворачивался медленно, а энергетические лучи били с такой частотой, что от них нельзя было увернуться. Я добрел до своего места и пристегнулся. Сетена сделала то же самое. Вес ее силовой брони давал ей больше устойчивости, пока транспортник швыряло вперед и назад. «Мы под обстрелом!» — крикнул я. «Всем приготовиться! Нас собьют, но император защищает!» Нам была нужна его защита. Наша очередь настала минутой позже. В левом иллюминаторе с яркостью солнца сверкнула зеленая молния. Завизжал металл. Прогремел взрыв, и мы полетели вниз. Падение было стремительным. Мои ноги оторвались от пола, и несколько секунд я болтался в воздухе. Пике становилось все круче, и нас резко бросило к правому борту. Оно стало почти вертикальным, и я почувствовал тошнотворный импульс нарастающего вращения. Двигатели выли и все быстрее несли нас к земле. Я подавил рык ярости из-за того, что конец был таким бессмысленным. Мое лицо оставалось бесстрастным. Рядом со мной Сетена смотрела вперед, и ее глаза были холодными, как сама судьба. Я молился императору, чтобы он позволил мне сражаться дальше во имя его. Эта смерть будет неправильной. Сбит в воздухе, пойман в гигантский кувыркающийся саркофаг. Такой конец равносилен неисполнению долга. Император защищает. Началась сильная тряска, и полет транспортника начал выравниваться. Мы вышли из пики. Двигатели взвыли еще выше, раздался второй взрыв, на этот раз по левому борту. Самолет встряхнуло, но его нос продолжил выравниваться. Сквозь гул транспортника я услышал крик из кабины пилота, будто Рубок вытаскивал нас одной силой воли. Он справился. Полет был почти горизонтальным, когда мы рухнули на землю. Удар потряс все мои чувства. Время разлетелось на множество осколков. Со всех сторон на меня сыпались удары. Реальность превратилась в кувыркающуюся, катящуюся муть из грома, металла и боли. Транспортник рухнул на брюхо и пропахал в земле и скале глубокую борозду. Я слышал грохот камня, визг рвущейся стали, крики умирающих и чистый рев пламени. Не знаю, отключился ли я тогда. Грань между сознанием и забытьем стерлась. Был только грохот, мир вокруг меня рвался, а мое тело било и швыряло. Моя страховка разорвалась, и я полетел. Я не чувствовал ничего, кроме боли. Затем все прекратилось. Тишина настала так резко, что это стало своеобразной травмой. Я лежал на спине и моргал в попытках отогнать завесу ошеломления и агонии. Ничто не двигалось, вокруг стояла тишина. Но нет, это было ложью. Я застонал, попытался сесть, это мне удалось. Кости были целы, звон в ушах и туман перед глазами пропали. Жестокий мир вернулся. В тишине слышалось шипение текущего Прометея, треск пламени и сотрясающие землю удары других падающих самолетов. Я смог встать. Левая нога подогнулась под моим весом. Я позволил себе пошатнуться лишь один шаг, не больше. Император услышал мою мольбу, и мой долг перед ним взывал намного громче белого шума нашей катастрофы. Меня выбросило из транспортника в последние секунды перед крушением. На 1000 метров вокруг разметало обломки. В лужах горящего топлива лежали двигатели. Крылья от удара отломились, а фюзеляж развалился на 3 крупных куска. Они более или менее сохранили форму, хотя во всех 3 виднелись крупные прорехи. Тот, в котором был я, достигал 20 метров в длину. Нос разрушился полностью. Выжить там было нельзя, но Рубок спас многих из нас. Пока я собирался с мыслями и оценивал ситуацию, из фюзеляжа показалась Сетена, за которой выходили стальные легионеры. На ее лбу была кровь, но двигалась она легко. Солдаты, выбиравшиеся вслед за ней, были в куда более плачевном состоянии, но они шевелились. Значит, они могли сражаться. На востоке зеленые молнии орков все еще полосовали небо, круша Армаду. Концентрация огня была такой плотной и такой обширной, что уклониться было невозможно. Мы влетели в стену разрушительной энергии. Я уже сталкивался с этой формой орочьей артиллерии, но я никогда не видел, чтобы она выдавала такую мощь. У орков были средства для крупного вторжения и хитрость, чтобы верно их использовать. Земля содрогалась от падающих транспортников. Некоторым удавалось достичь земли, не превращаясь в огненный шар. Другие исчезали, не оставляя ничего, кроме ошметков черного металла и обугленной плоти. Сатена подошла ко мне вместе с капитаном Шталем. От множества ударов его лицо приобрело фиолетовый оттенок. Он придерживал левую руку, один его глаз опух и закрылся. Капитан с ужасом посмотрел на восток. «Наш враг весьма силен», — сказала Сатена. «Не только фон Штрап их недооценивает». «Здесь и наша вина тоже», — согласился я. И так будет снова и снова, неважно, сколько бы мы ни пытались избежать этой ошибки. Дрожащим от благоговения и отчаяния голосом Шталь произнес. «Они разделали нас еще до начала!» «Что это значит?» – огрызнулся я. Он удивленно воззрился на меня, будто озадаченный тем, что я не вижу истинных масштабов нашего поражения. «Они пресекли наш удар!» – произнес он. «Разделались с нами еще до того, как мы добрались до Темпестеры!» «Вы мертвы?» – спросил я. «Не понимаю, комиссар!» «Вы все еще дышите!» Я указал на солдат, выбиравшихся из фюзеляжа, а затем на всех выживших, каких мог видеть, что собирались у обломков транспортника. «Они тоже живы!» Мы побеждены только когда мертвы, и то вряд ли». Я смотрел на него, пока в его взгляд не вернулась целеустремленность. Он кивнул и направился к своим солдатам. Капитан принялся отдавать приказы, и сбитая с толку толпа снова начала становиться военной силой. «Собираетесь дойти до Темпестеры?» – спросила Сетена. «Да». Я посмотрел на ряды орков. Враг еще не шел к нам. Орки довольствовались тем, что сбили нас. Обстрел поразил почти все транспортники. Крушения произошли на большой территории, но многие самолеты, включая наш, пролетели еще много километров, прежде чем упасть. Мы обогнали орков. Может, еще удастся выиграть гонку, если выдвинемся сейчас. «Нам не спасти Темпестеру», — сказала Сетена. Я бы наказал любого солдата, произнесшего эти слова до начала сражения. Однако из уст Канониссы это звучало не иначе, как жестокая истина, и она была права. «Я знаю», — ответил я, — «но мы можем ранить врага. Чем дольше удержим орков здесь, тем лучше Брэнкен подготовит вулкан». «Согласна». В течение следующего часа вместе со Шталем и другими выжившими офицерами мы работали над тем, чтобы превратить роты в нечто оформленное и способное сражаться. В катастрофе мы потеряли почти всю нашу технику и половину всего войска. Но нас все еще были сотни, и к тому времени, как мы выдвинулись к Темпестере, мы были армией, а не просто толпой. Шинели Стального Легиона несли на себе ожоги этой катастрофы. Множество дыхательных аппаратов вышли из строя. Но был полк, что отважно сражался за своего полковника, за свой родной мир и империю. И он не остановится, особенно когда их дом подвергся атаке. Мы собирали роты столько же, сколько орки продолжали обстреливать небо. Когда залпы зеленого огня прекратились, у нас закончилось время. Некоторые транспортники упали слишком далеко, чтобы добраться до них. У северного горизонта я заметил один, примечательно целый. Там могли быть выжившие. Но мы не могли позволить себе задержаться и подобрать их. На западе к облакам возносился силуэт Темпестер. С востока поднималось облако пыли. Орки были в пути. Шталь по воксу приказал всем выжившим направляться к Темпестере. Кто-то ответил. Возможно, были и те, кто слышал, но не мог ответить. Нельзя было сказать наверняка. Выбора тоже не было. В липкой жаре дня Армагеддона Прайм мы выдвинулись к улью Темпестера. Сэров. В приемном зале покоев фон Штраба Доминик Сэров наслаждался своим омосеком и ждал окончания вечера. Прием был демонстрацией уверенности. Невзирая на недавние события, фон Штраб под предлогом пира в честь вознесения императора убеждал губернатора Фульев Армагеддона Секундус в том, что ситуация находилась под контролем. Заверения были и подкреплением. Авторитет планетарного губернатора был всеобъемлющ, даже сейчас. Амасек был хорошим, даже слишком хорошим для Армагеддона, подумал Сэров. Вкус имел множество оттенков, тонкость, столь нехарактерную для этого грубого мира. Должно быть, фон Штраб ввез его откуда-то из другого места. Однако на бутылках красовался фамильный герб губернатора. Праздность, притворство и сила смешались в этой лжи. Сэров пожал плечами и сделал еще глоток. Неважно, откуда был Амасек. То, что было верно в отношении вина, было верно и в отношении правителя. Фон Штраб был силен, эффективен в своем правлении, и его хватка на Армагеддоне нерушима. Его испорченность и продажность не имели значения. Его компетентность как военного командующего также была под вопросом. Сэров скептически отнесся к утверждению фон Штраба, что экваториальные джунгли остановят орка. Но если губернатор не прав, то мощная оборона ульев становилась на первое место. Он понимал, почему Манхейм был огорчен размером сил, посланных в Темпестеру и Вулкан, но также понимал и целесообразность решения фон Штраба. Ему не нравилась мысль о том, что Армагеддон Прайм мог быть уже потерян, но такая возможность существовала. Ее нужно было принять. Сэров прикончил свой амасик. Он подал знак проходящему мимо слуге налить еще, и после заметил у своего локтя фон Штраба. За несколько мгновений до этого правитель общался с губернатором фон Кирска. Он двигался довольно незаметно для своих размеров. «Я надеюсь, вы довольны вечером, лорд-комиссар», — сказал фон Штраб. «Я ценю его необходимость и исполнение». Ему не было нужды изображать подхалима. Его полномочия простирались далеко за пределы самого Армагеддона. Фон Штраб был полезным политическим союзником, а не господин. Фон Штраб улыбнулся, ничуть не обидевшись. «Я только что получил новости о 252-м. Воздушный транспорт, отправленный в Темпестеру, потерян». Сэров окинул фон Штраба долгим взглядом. «Потерян?» – переспросил он. «Полностью?» «Мы ожидаем новых данных, но все транспортники пропали с радаров». «Вы не слишком этим озабочены?» «Мы еще многого не знаем». Он притворно вздохнул. «На войне потери неизбежны, к сожалению, но это так». «Вас это не заботит», — повторил